Глава 31. Как уходит легенда? В комнате повисло неловкое молчание, которое нарушил Александр Васильевич. «Придумали, как избавиться от всех этих трупов?» — с интересом спросил он, осматривая нас. «Хотели вывести их куда-нибудь подальше», — ответил я. «И до вашего прихода как раз решили, где взять вместительную машину». «И как? Придумали?» — я отрицательно покачал головой. «Тогда я прибыл вовремя», — довольно заключил Морозов. Мы с отцом осторожно переглянулись. «Если вы поможете нам, то с нас причитается», — сказал я. «Пустое», — перебил меня Александр Васильевич. «Мы одна семья, и сейчас все делаем для того, чтобы эту семью защитить. Вы можете считать меня посторонним, но я справедливо принимаю вас за родню. Однажды мы с Софьей Яковлевной соберемся и расскажем вам свою историю». «Историю?» — нахмурился отец. «Насколько я знаю, до недавнего времени вас ничего не связывало с моей матерью». «Вы правы, в этом мире все именно так и есть», — заметил Александр Васильевич. «Но вы должны понимать, что есть вещи, которые выходят за рамки одной реальности. Вы слишком проницательны, Филипп Петрович, чтобы не догадываться, что существует много из того, во что сложно поверить. К примеру, как перед нами может находиться призрак почти мертвой женщины?» Гость уставился на Любовь Федоровну и коротко ей поклонился. «Я рад, что это кольцо сумело сохранить вас». Женщина встала между ящиком, в котором лежало ее тело, и Морозовым, словно пыталась загородить собой гроб. Внезапно князь Чехов тоже шагнул и оказался между новоявленным родственником и Виноградовой. «Вы знаете, что здесь произошло? И почему тело убитой находится в таком состоянии?» «Знаю», — не стал отпираться кустодий. «Но часики тикают, господа. Нам надо управиться совсем до рассвета, чтобы никто не застал нас за темными делишками». На последней фразе Александр многозначительно взглянул на меня и усмехнулся. «Я не собираюсь вредить вашему. Полагаю, вы наняли Любовь Федоровну в качестве бухгалтера, верно?» — уточнил он. «Все так, она работает на меня». «Так вот, я не стану вредить вашему бухгалтеру», — спокойно продолжил кустодий. «Вы хотите получить ответы, господа и дамы? Вы их получите, но пока не до этого. Надо заняться насущными делами. Единственное, о чем нужно позаботиться, это вынести тело Любовь Федоровны из этой комнаты». «А остальные?» — начал было я. Но мужчина прервал меня взмахом руки и приказал: «Оставьте все на местах». Питерский подошел к стеклянному ящику, и при виде его Любовь Федоровна посторонилась, но при этом обхватила себя руками, словно защищаясь. «Как же вы похожи!» — произнес Фома негромко, только на лбу шрам. «Никогда не замечал его у вас, дорогая Любовь Федоровна. Вы прям как живая!» «В какой-то мере так и есть», — небрежно отозвался Морозов и в ответ на недоверчивый взгляд Филиппа Петровича пожал плечами. «Помогите с размещением ящика. И надо успокоить Арину Родионовну. Полагаю, когда она увидит этот гроб, то может испугаться». «Ящик», — поправил его Любовь Федоровна и смущенно пояснила. «Мне нравится думать, что это не гроб, иначе получается, что я обитаю не в доме, а на кладбище». Она отвернулась, пряча взгляд, и я задумался, насколько же тяжело ей давалось все эти годы пребывать рядом со своим телом в подвале дома. Тем более, когда оно находится в столь нетленном состоянии. Наверняка Виноградов забаррикадировал дверь в комнату, но озаботилась вентиляцией, рабочей проводкой. И время от времени она открывала дверь, чтобы добавить одно из тел, которыми пополнялись ниши. «Я могу вынести свой ящик», — тихо прошелестела женщина. «Мы сами», — вдруг твердо заявил отец и посмотрел на Фому. «Думаю, что вдвоем мы сможем вынести его наверх». Виноградова собиралась возразить, но Питерский взглянул на нее со своей обычной простотой и попросил: «Вы ждите у нас у лестницы, Любовь Федоровна, так будет правильно. И поговорите с нашей Нечаевой, она ведь и впрямь может испугаться. А у вас лучше других получается с ней поговорить». «Это потому, что я женщина, и вы считаете меня слабой?» — напряженно осведомилась призрачная дама. «Потому что вы мудрая», — возразил Фома. «Некоторые вещи должны делать мужчины», — добавил бывший начальник охранки. «Позвольте нам помочь вам. Или вы дадите нам считать слабыми самих себя?» Никогда не замечал за князем Чеховым такой деликатности, как и мягкого тона голоса, которым он говорил с Виноградовой. Женщина замерцала, на какое-то время став совершенно прозрачной. А потом она судорожно кивнула и совсем по-человечески пошла прочь, опустив плечи. Ее ладонь коснулась крышки стеклянного гроба, и мне показалось, что пальцы не смогли пройти сквозь преграду. Как только она вышла прочь, Морозов тихо сказал. «Она всегда была сильной. Именно поэтому кольцо признало ее». «Крышку не снимать?» — спросил Фома. «Пока оставьте все как есть», — потребовал кустодий. «Вещь-то далеко не хрупкая, но и не тяжелая. Вы вполне сможете справиться с ее весом». Мне показалось, что он просто хочет занять делом моего отца и слугу. «А вас, Павел Филиппович, я попрошу остаться», — сказал он, когда я решил придержать дверь. Питерские старшие Чехов взяли ящик с двух сторон и приподняли его с небольшого пьедестала. Я заметил, как они нарушили рисунок, нанесенный на бетон мелом. Спустя минуту мы остались с Морозовым наедине, в комнате, полной мертвых тел. Александр Васильевич тяжело вздохнул и захрустел костяшками пальцев, а затем обернулся ко мне. «Вам удалось узнать что-нибудь про таинственного некроманта, который орудует в городе?» Я не был удивлен в осведомленности кустодия в происходящем и потому решил ничего не скрывать. «Вряд ли это некромант», — буднично ответил я. «Скорее, это проклятый предмет, который подчинил волю своего держателя и пользуется им для пожирания городских призраков. Думаю, одержимый делает это для того, чтобы поддерживать некое подобие жизни, как Любовь Федоровна, которая сохранила нетленность, лежа в этом ящике». Морозов кивнул. «Опасная вещь», — согласился он, делая пас руками. И застывшие в нишах тела окутались темными вихрями. В комнате внезапно стало очень холодно, я зябко поежился. Вихри ускорялись, делая тела почти невидимыми. Сквозь темные всполохи мелькали желтоватые кости, которые истончались с каждым мгновением. «Хороший материал», — довольно отметил Морозов. «С таким не придется долго работать». Я не понимал, что имеет в виду глава кустодиев, просто наблюдал, как бушуют в нишах вихри. «Выходит, носитель проклятого предмета не из нашего мира?» — совершенно спокойно уточнил Морозов. Я покачал головой. «Предмет или тот, кто его создал, наверняка откуда-то прибыли в наш мир. Но носитель, скорее всего, местный, и, я думаю, он даже не понимает, что делает». «Логично», — согласился Морозов. «Но мне нужно знать, как работают такие предметы», — прямо сказал я. Александр Васильевич несколько мгновений медлил с ответом, но по его виду я понял, что он знает правду. Просто сейчас решал, что можно мне сказать, а что стоит скрыть. «Недавно я услышал историю одного кукольника», — продолжил я, — «некий Карло, который мог при помощи темного ритуала перемещать душу человека в куклу». Морозов покачал головой и бросил на меня проницательный взгляд. «Это немного не то. Куклам Карла не нужно питание, они сами по себе уже полноценные, хотя и не прочь отведать человеческих страстей. Но они для одушевленных скорее как деликатес. А вот когда ты балансируешь на грани...» «Это как?» — не понял я. «Есть особые темные ритуалы, которые могут расщепить душу на несколько осколков», — ответил Морозов. «Каждый из них способен стать полноценным духом». «Осколок станет целым? Как такое возможно?» «Все зависит от изначальной силы духа. У некоторых людей вся душонка бывает такой мелкой и незначительной, что призраки подобных человечков и после смерти ведут себя как мыши. Они мечутся и злятся, но не способны на осознание произошедшего. Вам ли не знать?» Мне пришлось кивнуть, вспомнив, что не раз доводилось видеть вполне свежих призраков, которые существовали лишь на инстинктах. Взять хотя бы женщину, управляющую в доме Нечаевой, которая раз за разом падает с лестницы. И при этом она совершает одно и то же действие, не замечая течения времени. «Есть артефакты, которые дают продление бытия. Отчасти. Потому что человек будет балансировать между этим миром и иным. Как ваша соседка по дому, Любовь Федоровна. Перстень с камнем души пожирал темную энергию других призраков, которые оказались слабыми и не захотели уйти в иной мир. Они остались, поддерживая в хозяйке дома некое подобие бытия. Камень сохранял виноградовое тело, хотя душа ее успела выскользнуть наружу. Если откровенно, я не поверил своим глазам, когда увидел ее призрак в доме в тот далекий день, когда с ней произошло то жуткое событие. Я приехал, чтобы выяснить, кто еще погиб в доме. Тут могли оказаться важные люди, которых стоило скрыть от жандармов. И увидел ее, сидящей на полу рядом с собственным телом. Я не ожидал, что Любовь Федоровна и впрямь будет носить артефакт. Она не владела тьмой и потому не могла совладать с мощью камня полностью. Она не сумела вернуться в тело и оставалась рядом с ним, обескураженная и не понимающая, что происходит. Хотя, быть может, именно ступор спас ее от безумия. «Это вы устроили склеп?» — спросил я внезапно севшим голосом. «Первые тела принадлежали тем, кто пришел ее убить», — не стал отпираться мужчина. «И я разместил их в нишах. Полагал, что когда запас их силы закончится, Виноградова спокойно отойдет в мир иной. Думал, что она сможет успокоиться, и камень проведет ее на ту сторону без терзаний и боли. Но эта женщина оказалась слишком упрямой. Мне стоило это предвидеть. Вероятно, она так и не смогла смириться со своей смертью». «Зачем вы это сделали?» – допытывался я. «Вы ведь не были близки с Любовью Федоровной». «В тот день в этом доме погибла служанка. Ее тело удалось выдать за останки хозяйки, и никто ничего не заподозрил. Никому не было дела до выяснения всех обстоятельств. Но я могу пояснить, зачем так поступил. Артефакт ее выбрал, а этот камень в какой-то мере живой. Он обладает сознанием и волей и сам выбирает себе путь. Во все времена он всегда находит себе хозяина или проводника. Когда-то я и сам его носил», — Морозов усмехнулся, «но потом понял, что могу начать жить не на границе миров, а в реальности». «То есть вы были мертвы?» — поразился я. «Сложно сказать», — он пожал плечами. «Темные всегда немного не от мира сего и не от другого. Мы часто балансируем на грани». «Темные способны владеть этим артефактом без того, чтобы быть призраками?» «Мы не владеем им», — поправил меня Кустодий. «Это все равно, что спросить, владеешь ли ты своим другом или отцом. Вы можете жить под одной крышей или заботиться друг о друге, но при этом каждый из вас свободен уйти в любой момент. Вот примерно такие же отношения выстраиваются у артефакта и человека». «У Виноградовой такой же союз?» «Не думаю», — медленно произнес Александр Васильевич. «Но все это нужно проверить». «А саму Любовь Федоровну можно будет воскресить?» — осторожно уточнил я, боясь услышать ответ. «Она достаточно сильная», — нехотя сказал Морозов. «Но все же не темная. В ней была сила огня, и женщина была светлой. Ее тело может оставаться в ящике и казаться живым, но это стазис». Я задумчиво посмотрел на ниши. «Значит, есть вероятность, что тот, кто пользуется зеркалом, сможет помочь выжить человеку, прошедшему обряд расщепления душ. Как Любовь Федоровна. Осталось придумать, как его поймать». Вихри тем временем рассеялись, явив моему взгляду чистые ниши, в которых не было даже намека на трупы. Только серая пыль лежала на каменных плитах пола. А еще присмотревшись, я отметил, что кирпич в нишах вроде бы стал немного отличаться от остальных вкладки. Я взглянул на главу Кустодиев. Выглядел Александр Васильевич неважно. Он тяжело дышал, лицо его было бледнее обычного. На лбу выступила испарина. Ладони гостя заметно подрагивали. Видимо, применение этих вихрей забрало у него много силы. «Очень интересная способность», — пораженно произнес я. Глава Кустодиев кивнул. Затем вынул из кармана плаща фляжку, слабыми пальцами открутил крышку и сделал несколько жадных глотков. «Теперь никаких улик для Свиридова нет», — произнес он и убрал фляжку в карман. «Ни одна экспертиза не найдет в оставшемся прахе хоть какие-то доказательства того, что здесь находились тела». «Не передать словами, как я вам благодарен». Морозов хлопнул меня по плечу и хитро прищурился. «Обязательно скажите это при своей бабушке, хотя и без того знает, какой я замечательный, но это лишним не будет». «Договорились», — кивнул я. Мужчина потер подошвой ботинка бетон, чтобы стереть уцелевший символ, написанный мелом, и довольно заявил. «Идемте, мастер Чехов». Он развернулся и направился прочь из комнаты. Я последовал за ним. Мы вышли из подвала в холл, где нас уже ждали Фома и Филипп Петрович. «Все в порядке, вам не о чем больше беспокоиться», — произнес Морозов. «В каком смысле?» — настороженно спросил отец. «Тел не осталось, и дом не пострадал», — коротко отозвался я, решив ограничиться общей фразой. «Теперь надо определиться, что делать с ящиком». Стеклянный короб стоял чуть поодаль, а рядом с ним парила призрачная дама. Она не замечала никого из нас, зачарованно рассматривая застывшее тело за прозрачной преградой. «Если прибудут жандармы», — начал Филипп Петрович, косясь на Виноградову. «Когда прибудут?» — поправил его кустодий. «Когда прибудут жандармы, то могут возникнуть вопросы вроде того, кто лежит в гробу». «В ящике», — поправила его Любовь Федоровна и повернулась к нам. «Не извольте беспокоиться. Полагаю, когда откроется крышка, то стазис спадет, и тело рассыплется прахом». Филипп Петрович шагнул к призраку, но замер на полпути, потому что она выставила перед собой ладонь. «Не надо меня жалеть, господа. Я и так задержался в этом мире дольше положенного. Судьба подарила мне долгое посмертие. Именно в нем мне удалось найти тихое домашнее счастье. Павел», — она улыбнулась мне, — «ты стал мне как сын, которого у меня никогда не было. Как и Фомушка, который греет мою душу каждым словом. Странно понимать, что некромант подарил мне осознание, как дорого значит быть услышанной. На меня смотрели тысячи глаз, но никто раньше не видел меня настоящей. Я, наконец, готов уйти, потому что никогда не смогу простить себе, если из-за меня вы пострадаете. К тому же теперь я точно знаю, что за гранью меня будут ждать новые встречи. И, быть может, судьба подарит шанс снова обрести дом». Ее глаза блеснули, словно в них могли появиться слезы. Стало холодно, и я нервно повел плечами. Спустившись по лестнице, ко мне подошла Нечаева. «Дом — это не коробка из камней и черепицы», — произнесла Виноградова и улыбнулась. «Дом — это люди, рядом с которыми хочется жить, и не страшно умирать». Прежде чем кто-то из нас успел ее остановить, женщина взмахнула рукой, и крышка прозрачного гроба слетела и упала на пол, разбившись на сотни осколков. «Нет!» — выкрикнул я, и, кажется, моему голосу вторили другие. Пространство содрогнулось. Звуки утонули в нарастающем гуле, походившем на шум ветра. Стены дома застонали и заскрипели. Стекла дрогнули в рамах. Любовь Федоровна стояла посреди комнаты, и ее фигура засияла странным потусторонним светом, какой обычно источал фонарь Харона. Виноградова зажмурилась, и по ее щеке скатилась искра, которая почти сразу же потухла. Затем в комнате стало темно, словно весь свет покинул этот мир.